И все-таки я смотаюсь туда теперь же. И посмотрю, нельзя ли их там подмазать, чтобы они забыли про свои дурацкие правила. Это совершенно бесполезно, мистер Херсхаймер. Фраза прозвучала, как выстрел из пистолета. Томми даже вздрогнул. Джулиус был возбужден и явно нервничал. Рука, подносившая рюмку к губам, немного дрожала. Но он ответил сэру Джеймсу вызывающим взглядом. Казалось, искры взаимной их враждебности вот-вот вспыхнут жарким пламенем. Но затем Джулиус, словно покоряясь, опустил глаза. «Ну что ж, пока решающее слово за вами». «Благодарю вас», — ответил адвокат. «Так значит, завтра в 10». И, как ни в чем не бывало, он повернулся к Томми. «Признаюсь, мистер Беррисфорд, встреча с вами была для меня сюрпризом. Когда я расстался с вашими друзьями, ваша судьба их очень тревожила. В течение нескольких дней от вас не было никаких известий, и мисс Таппинс пришла к выводу, что вы попали в затруднительное положение». «И она была права, сэр», — с улыбкой сказал Томми. «Самое затруднительное в моей жизни». Отвечая на вопросы сэра Джеймса, он коротко описал свои приключения. А когда умолк, то увидел, что адвокат опять с интересом его разглядывает. «Вы отлично сумели выбраться из этого положения», — сказал он очень серьезно. «Должен вас поздравить. Вы проявили большую находчивость и прекрасно справились со всеми трудностями». От этой похвалы Томми стал красным, как вареная креветка. «У меня бы ничего не получилось, если бы нет француженка». «Да-да», — сэр Джеймс слегка улыбнулся. «Как удачно для вас, что она... что вы ей понравились». Томми хотел было запротестовать, но сэр Джеймс продолжал. «Но вы уверены, что она тоже из этой шайки?» «Боюсь, что да, сэр. Я ведь подумал, что они удерживают ее насильно, но, судя по ее поведению, это не так. Она же вернулась к ним, хотя могла убежать». Сэр Джеймс задумчиво кивнул. «Что она сказала?» «Просила, чтобы ее отвезли к Маргарите?» «Да, сэр. По-моему, она говорила о миссис Ван де Мейр. Та всегда подписывалась... Рита Ван де Мейр. И все друзья называли ее Ритой. Ну, возможно, девушка привыкла называть ее полным именем. В ту минуту, когда она прокричала ее имя, миссис Ван де Мейр умирала или уже умерла? Есть над чем задуматься. И еще кое-что кажется мне неясным. Ну, хотя бы то, что они ни с того ни с сего изменили свое отношение к вам. Да, кстати, полиция, конечно, обыскала дом. Да, сэр, но они успели сбежать. Естественно. — сухо заметил сэр Джеймс, — и не оставили ни единой улики. — Хотел бы я знать, — адвокат задумчиво забарабанил по столу, — что-то в его голосе заставило Томми напрячься. Быть может, зорким глазам сэра Джеймса открылось что-то, чего не заметили они? Он сказал порывисто, — вот если бы вы были там, сэр, когда дом обыскивали. — Да, если бы, — негромко отозвался сэр Джеймс. Он помолчал, а потом поглядел на Томми. «Ну а дальше? Что вы делали дальше?» Томми с недоумением уставился на него и только через секунду сообразил, что адвокату ничего не известно про исчезновение Таппинс. «Я совсем забыл, что вы не знаете про Таппинс», — медленно произнес он. Мучительная тревога, на время заглушенная известием о Джейн Финн, вновь сжала его сердце. Адвокат со стуком положил нож и вилку. «Что же такое стряслось с мисс Таппинс?» В его голосе сквозило напряжение. «Она исчезла», — сказал Джулиус. «Когда?» «Неделю назад». Сэр Джеймс буквально выстреливал вопросы. Томми и Джулиус рассказали о событиях последней недели и своих тщетных поисках. Адвокат сходу уловил самую суть. «Телеграмма, подписанная вашим именем». «Значит, они очень много о вас знают, но не прочь узнать поточнее и о том, что вам все-таки удалось выведать в Сохо. Похищение мисс Таппинс — ответный ход на ваше спасение. Если что, они заставят вас молчать, пригрозив расправой над вашей подружкой». Томми кивнул. «Как раз это я и подумал, сэр». «То есть вы сами пришли к такому выводу?» Сэр Джеймс внимательно смотрел на него. «Недурно, совсем недурно. Интересно, что они, безусловно, ничего о вас не знали, когда вы попали к ним в руки. Вы уверены, что не проговорились, не выдали себя?» Томми покачал головой. «Так», — сказал Джулиус, кивая, — «значит, от кого-то они это узнали». Причем не раньше, чем в воскресенье днем. — Да, но от кого? — От всемогущего и всеведущего мистера Брауна. От кого же? В голосе американца проскользнула насмешка, и сэр Джеймс вперил в него острый взгляд. — Вы не верите в существование мистера Брауна, мистер Херсхаймер? — Да, сэр, не верю, — отрезал американец. — Во всяком случае, что это действительно он. По-моему, он просто ширма, бука, чтобы пугать детей, а заправляет всем русский, Краменин. Думается, если ему приспичит, он запросто устроит пару-тройку революций и в разных странах одновременно. А Виттингтон наверняка его напарник здесь, в Англии. — Я с вами не согласен, — резко возразил сэр Джеймс. — Мистер Браун существует. Он обернулся к Томми. — А вы не обратили внимания на почтовый штемпель, откуда прислали телеграмму? — Нет, не обратил, сэр. — Хм, она с вами? — Наверху, сэр, в моем чемодане. — На нее стоило бы взглянуть. — Нет, это не к спеху. Вы уже потратили зря неделю. Томми виновато опустил голову. — Так что еще день роли не играет. Сперва разберемся с мисс Джейн Финн, а потом займемся освобождением из узилища мисс Таппинс. Не думаю, что ей сейчас что-нибудь угрожает. То есть пока они не узнали, что мы нашли Джейн Финн и что к ней вернулась память. Это необходимо скрыть, вы понимаете? Томми и Джулиус с готовностью кивнули. Условившись с ними о завтрашней встрече, знаменитый адвокат откланялся. В 10 утра они были уже у дома врача. Сэр Джеймс ждал их на крыльце. В отличие от них, он сохранял полное спокойствие. Он представил их доктору, мистер Херсхаймер, мистер Бересфорд, доктор Ройланс. Ну, как ваша пациентка? Неплохо, но, видимо, до сих пор она не ориентируется во времени. Спросила сегодня утром, много ли пассажиров спаслось с Лузитании, и что по этому поводу пишут в газетах. Ничего иного, впрочем, я и не ждал. Однако ее, по-видимому, что-то тревожит. Ну, я думаю, мы сумеем ее успокоить. Можно подняться к ней? Они пошли вслед за доктором, и сердце Томми, пока они поднимались по лестницам, забилось чаще. Наконец-то он увидит Джейн Финн, таинственную Джейн Финн, которую они так долго искали и почти не надеялись найти. И на тебе, в этом доме лежит девушка, в чьих руках будущее Англии. И к ней вернулась память. Разве это не чудо? Томми едва не застонал от досады. Вот если бы сейчас с ним рядом была Таппинс, чтобы разделить радость удачи, результат их совместных усилий. Стиснув зубы, он отогнал печальные мысли. Сэр Джеймс внушал ему все большее доверие. Старик непременно выяснит, где Таппинс. А пока Джейн Финн. Но тут его сердце внезапно сжалось от страха. Слишком уж все просто. А что, если она лежит там мертвая? Что, если мистер Браун успел убить ее? Но минуту спустя он уже первым готов был посмеяться над своими мелодраматическими страхами. Доктор распахнул дверь, и они вошли в комнату, где на белой кровати лежала девушка с забинтованной головой. Томми, сам не знаю почему, насторожился. Собственно, что другое здесь можно было увидеть, но весь этот больничный антураж был так подчеркнуто натурален, что казалось, будто они присутствуют на хорошо поставленном спектакле. Девушка недоуменно глядела на них большими, широко раскрытыми глазами. Молчание нарушил сэр Джеймс. «Мисс Финн», — сказал он, — «это ваш двоюродный брат, мистер Джулиус П. Херсхеймер». Джулиус нагнулся и взял ее за руку. По лицу девушки разлился легкий румянец. «Как делишки, кузина Джейн?» — спросил он весело, но Томми уловил в его голосе легкую дрожь. «Вы правда сын дяди Хайрама?» — недоверчиво спросила она. В ее выговоре слышались мягкие интонации уроженки американского Запада, а голос был удивительно мелодичен. Томми почудилось в нем что-то знакомое, но он с досадой отмахнулся от очередной своей нелепой фантазии. Честное-пречестное слово. «Мы часто читали про дядю Хайрама в газетах», — продолжала девушка все тем же негромким милым голосом, «однако я никак не думала, что когда-нибудь вас увижу. Мама всегда говорила, что дядя Хайрам в жизни ей не простит». «Да, старик был крут», — признал Джулиус. «Но ведь мы-то новое поколение, и семейная вендетта нам ни к чему. Как только война кончилась, я сразу бросился вас разыскивать». Лицо девушки омрачилось. Мне сказали, это так страшно, что у меня пропала память. И с той поры прошло уже много лет, о которых я ничего не знаю. Годы, вычеркнутые из моей жизни. А ты разве сама этого еще не осознала? Глаза девушки широко раскрылись. Нет. Мне кажется, и нескольких дней не прошло после того, как нас посадили в шлюпки. Так и стоит перед глазами. Она в страхе зажмурилась. Джулиус взглянул на сэра Джеймса, тот кивнул. «Постарайся успокоиться. Не нужно об этом вспоминать. И вот что, Джейн, нам надо от тебя кое-что узнать. С тобой на Лузитании плыл человек с очень важными бумагами, и здешние заправилы думают, что он отдал их тебе. Это правда?» Девушка не знала, что сказать, переведя взгляд на сэра Джеймса и Томми. Джулиус поспешил ее успокоить. «Мистер Беррисфорд уполномочен английским правительством разыскать эти бумаги. А сэр Джеймс Пиль Эджертон, член английского парламента, и мог бы занять видный пост в кабинете, если бы захотел. Только благодаря ему нам удалось тебя отыскать, так что можешь ничего не бояться. Денверс отдал тебе документ?»